и только в худшем случае сможет задержать, замедлить наше продвижение, сделать его необычайно трудным. Мы ясно представляли картину предстоящего похода и положение, в котором можем оказаться, но сознательно шли на неминуемые трудности. Окончательный план похода выглядел так. С базы выйти в прежнем составе, на мысе Серпа и Молота взять со склада полный груз продовольствия, собачьего корма и керосина. После пересечения земли на мысе Берга разделиться. Журавлев, оставив нам продовольствие и собачий корм и забрав скопившиеся коллекции образцов горных пород, должен пройти по восточному берегу до мыса Ворошилова, захватить оставленные там коллекции и, не задерживаясь, как можно быстрее идти проливом Красной Армии на острова Седова. В этом случае можно было рассчитывать на его возвращение на главную базу экспедиции до наступления распутицы. Нам с Урванцевым предстояло продолжать маршрут на двух упряжках при 20 собаках с полным грузом, какой только сможем взять с мыса Берга, который делался новой исходной точкой похода, отстоящей от базы экспедиции более чем на 200 километров. Более всего нас беспокоил залив Шокальского. Если бы он оказался действительно заливом, нам пришлось бы делать второе пересечение земли. К этому времени снег должен был растаять, земля обнажится, речки наполнится водой. Продвигаться с обычной упряжкой в таких условиях невозможно. В этом случае предполагалось сбросить все лишнее снаряжение, сохранить только дневники, журналы съемки, научные инструменты и коллекции, запрячь всех собак в одну упряжку и так пробиваться на запад. На случай возможной потери собак и вынужденной необходимости идти пешком, кроме парусиновой палатки, были взяты еще шелковое и портативное высококалорийное продовольствие, шоколад, пеммикан, какао, молочный порошок и галеты. Меховые брюки, пимы, толстые меховые чулки и малицы мы оставляли дома. Из одежды брали оленьи и суконные рубашки, кожаные сапоги, брюки и тюленди непромокаемые пимы. Кроме этого, у нас были легкие кухлянки, спальные мешки и дождевики. На случай, если бы море отрезало нас от базы экспедиции, и нам пришлось бы жить на Северной земле до ледостава и питаться продуктами охоты, я упаковал и положил на свои сани 300 штук винтовочных патронов. Выход был назначен на 1 июня. Поход действительно был тяжелый. Тяготы пути оказались столь труднопереносимыми, что перед ними поблекло все, что рисовало нам воображение перед отправлением в путь. Но задача, поставленная нами, была выполнена полностью. Как это было сделано, рассказывают страницы дневника. Обратимся к нему. 2 июня 1931 года. Здесь часто путаются привычные понятия, опровергаются старые, давно установившиеся истины. Вчера мы оставили наш домик и вышли в новый поход на выполнение второй части работы экспедиции – исследование центральной части Северной Земли. Вчера же по календарю был первый летний день. Помню, еще ребенком я разучивал. Летние месяцы – июнь, июль, август. Вспоминается еще. Летом солнце печет, липа цветет, рожь наливается. Но впечатления последнего дня так же далеки от такого представления о лете, как далеки и сами детские годы. Кажется, еще ни разу не покидали мы нашей базы в более неприятную погоду, чем вчера. С утра хмурилось небо и тянул северо-восточный ветерок. Он свежел с каждым часом. Когда мы окончательно были готовы к выходу, повалил снег, и началась настоящая метель. Мы бы охотно воздержались от выступления в такую погоду, но боялись потерять время. Утешая себя старой поговоркой, что из дома погода не выберешь, пустились в путь навстречу метели. Через час поверх меховых рубашек пришлось надеть кухлянки. Сырой резкий ветер насквозь пронизывал теплый мех, и мы мерзли не меньше, чем зимой. Вот тебе и липа цветет. Лед, снег, ветер и метель. Больше ничего нет. Сейчас 7:00 утра. Мы снова у продовольственного склада на мысе Серпа и Молота. За 12 часов пройдено 70 километров. Метель стихла почти на половине перехода, но холод пробирал нас всю дорогу. Иногда показывалось, но тут же вновь скрывалось за облаками бледное солнце, невеселое и не греющее. Только перед выходом на землю заметно потеплело. Чашка горячего чая окончательно изменила наше настроение к лучшему. На складе все в порядке, медведей не было, а больше некому тронуть наши запасы. Берем собачий пемикан, керосин и мясные консервы в дополнение к другим припасам, захваченным с базы. В общем, на каждую упряжку, включая вес саней и человека, приходится от 330 до 300 килограммов груза. На собаку падает до 40 килограммов. Наши собаки теперь втянулись в работу и могут вести и больше. Но если учесть трудность пути при пересечении земли, это для них вполне достаточная нагрузка. Конечно, этого запаса на все время не хватит, но впереди у нас есть продовольственное депо на мысе Берга. 3 июня 1931 года. Вчера в 23 часа покинули мыс Серпа и Молота. Продвинулись очень недалеко. Во время выхода все небо закрывали низкие облака, но видимость была достаточной. Шли по земле напрямик, срезая у основания полуостров Парижской коммуны. Путь все время вел по прибрежной террасе, сравнительно небольшой высоты. На поверхности ее под снегом